Глава 31. Молитва не от чистого сердца. Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, а все плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на юге, в теплых местах и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах. Для начала они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку им не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев, а сами танцевали не лучше кенгуру, и как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выкинула их вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству. Только недолго ораторствовали. Слушатели не выдержали, обругали их на все корки и велели убираться из города. Пробовали они и проповеди, и внушение мыслей, и врачевание, и гадание. Всего понемножку, только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочисто, и по целым дням валялись на плоту, все думали да думали, и друг с другом почти не разговаривали. Такие были хмурые и злые. А потом они вдруг встрепенулись, стали совещаться о чем-то в шалаше, потихоньку от нас, все шепотом, и часа по два по три сряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем, наверное, затевают какую-нибудь новую чертовщину, еще почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так, и этак, и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку, а то, может, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули и уговорились так, что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем. А если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются.